христианстве всеединная божественная жизнь явилась как факт, как историческая действительность, в живой индивидуальности исторического лица. Собрание сочинений в 10 томах, том 3, Санкт-Петербург, 1911-1914 годы, страница 167. Конец примечания. С этим, наконец, связана эстетика Достоевского, любовь к незавершенности, эстетика фразы, ведущей несколько мимо фактов, к пустоте между фактами, к неуловимому, к духу целого, в котором истина находит свое завершение. Слог Достоевского можно сравнить не с малым театром, а скорее с театром Мейерхольда. Если бы Мейерхольду удалось подняться до тех духовных уровней, до которых нас подымает Достоевский. На глазах зрителей передвигаются декорации, пробуются разные мизансцены, и то один, то другой актер взбирается на катурны сыграть Эдипа. Это очень резко противостоит гладкой закругленности господствовавших тогда на Западе форм, которые успешно натурализовали в России Тургенев и Гончаров. Но это перекликается с тем, что одновременно с Достоевским начал искать и теоретически обосновывать Бодлер, а потом продолжали искать Малларме, Рембо, Верлен, Валери и поэты других стран Запада, Рильке, Эллиот. Прежде всего поэты. Но понемногу движение захватило живопись, музыку, театр. Повсюду начались поиски не прямого высказывания, а намека, не ясности, а таинственной глубины, не отчетливой передачи частностей, а внезапного образа целого. Правда, разрушение старых форм проходило большей частью как захваченность формальным экспериментом, как элитарное искусство для искусства. Язык поэзии противопоставлялся языку прозы, поэт и его избранная аудитория – толпе. Искусство мыслилось как личный подвиг художника, как бунт против морали рабов, как произвол сверхчеловека. Индивидуализм, наложивший свой отпечаток на классическую культуру Европы, отразился и на бунте против нее, придал ей форму извращенного индивидуализма, вкуса к уродству, к цветам зла. В контексте дальнейшего развития французской литературы Бодлер сейчас читается как своего рода записки из подполья, как обнажение внутреннего безобразия и призыв к преображению. Но только у очень немногих, у Рильке, например, рождение новой формы совпало с рождением нового духа, с открытием заново духовных глубин и нравственной напряженностью. У Достоевского же новый дух и новая форма рождались одновременно, и не в темных, изысканных стихах, а в увлекательной, почти детективной прозе, в искусстве принципиально не элитарном, общедоступном. Роман Достоевского разрушает пропасть между элитой и массой, между классическим искусством XIX века и модернизмом XX века. Так называемое конструктивное воображение, в противоположность описанию сложившихся фактов, термин Колериджа, подхваченный Бодлером и ставший знаменем модернизма, характеристика, целиком подходящая к Достоевскому, но у Достоевского она наполняется новым смыслом. Современный Запад импортирует со всех континентов искусство, способное давать, а не только описывать духовный опыт. Из статьи Хуана Негрина о культуре Уичоли. Курьер ЮНЕСКО, 1979 год, март, страница 23. Однако Запад не заимствует Достоевского со стороны, как живопись Уичоли или Ма Юаня. Скорее, он возвращает себе талант, отданный в рост и вернувшийся приумноженным. Борьба Достоевского с Западом оказалась одновременно развитием скрытой тенденции самой западной культуры – логика ее самоотрицания. Запад все время двигается. Сегодняшний день сплошь и рядом отрицает вчерашний. и все значительные повороты совершались в форме борьбы одной из национальных культур против стершихся общеевропейских норм. Испания, провинциальная страна Возрождения, стала законодательницей мод барокко. Франция, переосмыслив испанское наследство, завоевывает гегемонию в XVII-XVIII веках. Затем первенство перехватывает германский романтизм и так далее. Для духовного выхода из нового времени нужна была какая-то национальная культура, менее детерминированная новым временем, чем основные культуры Европы. Эти возможности русской культуры реализовал Толстой. Реализовал в особенности Достоевский. Роль, которую они сыграли, была одновременно русской и европейской. И Европа их немедленно оценила. По отношению к Достоевскому, Европа была едва ли не более отзывчива, чем Россия. Вообще, всемирная отзывчивость – черта не только русская, и даже не столько русская, сколько западная. Отзывчивость к чужому – основная причина прогресса Запада. Благодаря своей отзывчивости Запад соединил еврейское откровение с греческой философией и римским правом, аккумулировал арабский рационализм и китайскую технику – порох, компас, книгопечатание, и сейчас снова обращается к Востоку в поисках выхода из экологического и других кризисов. Не говоря о том, что внутри Европы все время идет миграция идей, отзывчивость друг к другу – непременная черта европейского концерта культур. XIX век – период временного окостенения Запада, европейской спеси, европоцентризма – и у России, хотевшей учиться, было временно преимущество. Но современный Запад очень отзывчив к культурам Индии и Китая, Африки или Океании. Русская отзывчивость шире европейской потенциально, благодаря положению России на стыке всех великих культурных миров. Но актуально Россия может быть и открытой, как в петербургский период, и закрытой, как во времена московских царей. Пушкинская отзывчивость, следствие дела Петра, знак успешной европеизации России, знак втягивания в ту систему общения, в тот концерт наций, который есть Запад, вне зависимости от географии. Но Аввакум тоже не умер. Он был только подавлен, оттеснен с авансцены. В критические минуты истории Аввакум встает из сруба, где его сожгли, и снова предает новаторов анафеме. Так не только в России. Культуры, оказавшиеся на перекрестке между несколькими культурными мирами, не могут развиваться без колебаний между открытостью и закрытостью. Периоды закрытости тоже плодотворны. Это время переваривания поглощенного, усвоения, увнутрение чужого, восстановление единства и стабильности. Порыв к закрытости может быть связан с судорогами ксенофобии, но сам по себе он не должен смешиваться с болезнью, напротив, это норма развития. Судороги ксенофобии по всей Азии и Африке сопровождают становление диалога, в котором сокровища местной культуры впервые приобретают мировое значение. Древнюю Русь иногда называли немой культурой. Когда я читаю повесть о горе-злосчастье, меня охватывает чувство, что это немой Достоевский. Что-то случилось с душой молодца, какая-то неотвратимая беда. Но что именно? От какого ужаса он бежит сперва в запой, потом в затвор? У автора, за которым нельзя не признать замечательного дарования, не нашлось слов. Только в XIX веке молодец заговорил. И чувство бездны, потрясшее Русь XVII века, вырвавшееся в расколе, нашло язык, нашло форму романа, заговорило монологами Мармеладова, Лебедева, Мити Карамазова. Даниил Андреев связывает возникновение чувства бездны с царствованием Ивана Грозного, раскрывшего перед Россией внутреннюю расколотость человека между добром и злом. Эта концепция заслуживает самостоятельного изложения и, может быть, сейчас только упомянуто. Другим источником чувства бездны в русской литературе XIX века было первое философское столкновение с вечностью и бесконечностью мира. Сравните «Открытость бездни». Благодаря культуре Запада Достоевский сумел не только заглянуть в метафизическую бездну, ужас которой потряс староверов, но дал созерцанию внутренних духовных глубин форму своего романа, неразрывно связанного с традицией Сервантеса и Вольтера, Бальзака и Диккенса. И благодаря укорененности в русских духовных исканиях сумел этот роман преобразить, создать в форме романа основного жанра нового времени, выход из ограниченности этой эпохи, разрыв в паутине слов, прямой контакт с бездной бытия. Ненависть к Западу и к чужакам была психологическим накладным расходом этого великого духовного поворота. В раннем творчестве Достоевского нет не только ксенофобии, там нет и той онтологии, этики, логики, эстетики, которые связаны с небрежением словом и находят свое выражение во всем, что может быть названо формой. От формы фразы, исследованной Лихачевым, до внутреннего строя романа. Я совершенно резко чувствую в 1864 году начало новой творческой воли. Лихачев берет все свои примеры из позднего. Два из «Идиота», один из «Вечного мужа», остальное из «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых». Можно возразить, что в трех последних романах говорит не автор, а рассказчик. Но отчасти потому Достоевскому и понадобился рассказчик, чтобы свободнее вводить неправильные обороты. Можно сослаться на произвол исследователя, который выбрал одни факты и не выбрал других. Но я вижу в статье Лихачева не произвол, а интуитивное чувство стилевого рубежа, пришедшего где-то в середине 60-х годов. Я не хочу сказать, что неловкости и слога у молодого Достоевского не было. Я думаю только, что не было угловатости и неловкости как системы, сознательно противопоставленной красноречию. К. Баршт сравнивал формирование слога Девушкина с формированием слога Достоевского в письмах к брату. В обоих случаях неловкость постепенно сглаживается, уступает место литературности, так сказать, умению держать себя в приличном литературном обществе. В последних письмах Девушкин почти красноречив. Монологи рассказчика «Белых ночей» льются легко, свободно, вдохновенно и в стиле униженных. Нет того задыхания, заикания, которое подчеркнуто в «Бедных людях». Это заикание – коренная авторская черта, связанная с глубиной его чувства жизни и с боязнью унизить эту глубину, унизить идею. Достоевский не Девушкин, но сравнительно со всем, что смутно роится в его душе, он чувствует себя иногда как бы Девушкиным. Вплоть до униженных Достоевский с этой чертой борется, примерно как Демосфен, родившийся заикой, жевал камушки, развивая голосовые связки. А начиная с записок из подполья, перестает бороться, делает своим принципом. То, что я назвал антикрасноречием, связано с антиэстетикой, антилогикой, с выходом наружу подполья. Но ранее Достоевский еще не бунтует против прекрасного и высокого, напротив, он страстно захвачен им. В письме к брату Федор Михайлович горячо защищает Корнеля и Рассина от обычных тогда нападок. Том 28, книга 1, страница 70. Правда, язык письма с юношескими многоточиями возмущения и восторга не вызывает большого доверия к зрелости критика. Но и в 1861 году в статье «Господин Бов», то есть Добролюбов, и «Вопрос об искусстве» Достоевский опять защищает Корнеля и Рассина, трагические вершины западной культуры от плоского западничества, том 18, страница 78. Разрыв с прекрасным и высоким наступает в 1863-1864 годах, и в течение 10 лет становление прозы Достоевского происходит под защитой европофобии, защищено судорогой ненависти от каких бы то ни было ссылок на европейские нормы и приличия. Потом защитный рефлекс слабеет. Мавр сделал свое дело, и Достоевский пытается освободиться от него. Чувство благодарности западной культуре, без которого роман Достоевского был бы немыслим, не только в частностях, в отдельных парафразах, но в целом, всплывает наверх и находит выражение в монологах Версилова, сперва от лица человека отжившего, принадлежавшего прошлому, но за первым шагом следуют другие. Достоевский мыслит эмоционально, и освобождение от ксенофобии проходит, как и нарастание ксенофобии, рядом эмоциональных взрывов. В 1876 году под впечатлением смерти Жорж Занд в дневнике писателя появился восторженный некролог «Провозвестница гуманных идей» и собственной молодости, увлечения которой совсем недавно казались нелепыми и позорными. В 1877 году новая волна воспоминаний, новая статья, в которой попутно с Некрасовым реабилитирован и Белинский, только что бывший самым смрадным явлением нашей действительности. Реабилитация Запада и западничество идут рука об руку. Лиризм сна смешного человека напоен воспоминанием юношеских восторгов. Люди, понимающие язык деревьев и животных, любящие друг друга всей той любовью, которая раньше доставалась Богу, отсылают нас к Фурье и, может быть, к Фейербаху. Это их мечты. Утвердив свое христианское мировоззрение, Достоевский пытается его расширить, интегрировать в христианство все, что когда-то увлекало его. Отсюда и формула. «Под православием я понимаю идею, не изменяя, однако, ему вовсе». В терминологии выходит сбивчивость и иногда эклектика, но построение строгой философской системы за рамками способностей Достоевского. Его дело — указать направление. Многие поклонники Достоевского остановились на бесах. Достоевский на бесах не остановился. После бесов полемические его страсти остывают, неразвитая напряженность принципа уступает место широкому развитию. Наконец, в «Братьях Карамазовых» Достоевский отдает свое юношеское увлечение Шиллером Мите Карамазову, и горячее русское сердце исповедуется в стихах из «Оды к радости». «Насекомым сладострастие, ангел Богу предстоит». Самые слова Мити об идеале Мадонны и идеале Содомском тесно связаны с Западом. Мадонны, а не Богоматери. Я думаю, что слово «богоматерь» здесь просто и не подошло бы. Богоматерь не противостоит Содому, она просто вне всего того мира, где есть Содом. А Мадонна достаточно перекликается с культом дамы. Она не вне светской культуры, не вне отношений мужчины и женщины, а как бы на земном небе. Рядом с потоком шиллеровских стихов, льющихся из Митиных уст, нельзя представить себе отвратительный образ немца, нарисованный Алексеем Ивановичем в «Игроке», и как знак реабилитации появляется добрый доктор Герценштубе, учивший маленького Митю. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Оставалось только дать имя своему новому направлению, строго говоря, не совсем новому. Оно совпадало с первоначальным почвенничеством, как оно задумывалось с Аполлоном Григорьевым. И вот в пушкинской речи Достоевский произносит слова «всемирная отзывчивость». Замечательная и сама форма речи, то есть то, что это была публичная речь, одна из самых замечательных в короткой истории русского красноречия с 60-х годов XIX века по 20-е годы нынешнего. Это был образец национально-европейского красноречия в противоположность стандартно-европейскому красноречию Фетюковича и его исторических прототипов. Образец красноречия сдерживания в противоположность красноречию натиска, то есть необходимый элемент новой гражданственности. Если бы пример Достоевского вызвал достаточно глубокую волну откликов, наша история красноречия была бы, может быть, длиннее и не оборвалась бы так резко. Примечание. Очень интересно взглянуть на историю революции с точки зрения ее риторики. Царизм был расшатан думскими ораторами. Но почему? Потому что Милюков и Керенский не нашли никакого противовеса, равного по силе пушкинской речи. Красные армии разбили белых, но почему? Отчасти потому, что ораторская подготовка заменяла в Красной армии артиллерийскую подготовку. Мне рассказывал товарищ по нарам М.Н. Лупанов, солдат 1920 года, какое потрясающее впечатление производил приезд Троцкого или Зиновьева. Речь равна была по силе 500 орудийным стволам, сосредоточенным на километре прорыва. Эсеры порвали с Колчаком и открыли кусок фронта красным. Но почему? Отчасти потому, что большевики вернули им возможность говорить оппозиционные речи в советах, а бравый адмирал не мог унизиться до лозунга «Советы без коммунистов». Большевики могли набрать в армию миллионы крестьянских парней, сделать их красноармейцами, потому что у большевиков были агитаторы, а у белых агитаторов не было. Короче, красные победили отчасти потому, что овладели искусством красноречия. Потом они постарались забыть свое опасное искусство. Конец примечания. Существует гипотеза Евгения Николаевича Трубецкого, поддержанная Сергеем Михайловичем Соловьевым, что поворот Достоевского ко всемирной отзывчивости произошел под влиянием Владимира Соловьева. Смотрите Трубецкой Е.Н. «Историческое миросозерцание Владимира Соловьева», том 1, Москва, страница 75. Соловьев, С.М. «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева», Брюссель, 1977 год, страница 201. Я думаю, что поворот был ограниченным и начался задолго до знакомства с Соловьевым. Встречи с Владимиром Соловьевым могли только поддержать Достоевского, придать смелости прямо высказать свою идею. Но один из частных аргументов Трубецкого справедлив. Соловьев последователен, Достоевский непоследователен. Соловьев во имя универсализма изучает Талмуд, изучает польскую культуру и находит возможность охватить любовью то, что сперва любить не хотелось. Достоевский способен следовать принципу воплотить идею в жизни только тогда, когда помогают живые впечатления. А если подходящих впечатлений нет, то и универсализм не выходит. По моим наблюдениям, освобождение от европофобии оказалось даже прямо связано с ростом юдофобства. Пороки буржуазной цивилизации, которые в «Зимних заметках» и «Игроке» относились насчет французов, немцев, англичан, в дневнике за 1876 и 1877 годы переносятся насчет евреев. Сперва в главе «Пиккола Бесте» еврейским влиянием объясняется внешняя политика Англии, а потом в диалоге с читателями, завязавшимся по этому поводу, еврейским делом оказывается вся власть денег. Сдвиг к мифологическому сознанию, плодотворный в искусстве, обнаруживает свои границы в публицистике, где гораздо больше прав имеет здравый смысл. Достоевский эти законные права здравого смысла нарушает. Создавая образ Пикколо Бестия, он как бы пародирует самого себя. То, что глубоко и поэтично в смешном человеке, становится плоской политической карикатурой. Писателю, бросившемуся в политику, непременно нужен, с одной стороны, народ-богоносец, а с другой – человека-орудия дьявола. И если немцы и французы включены в круг всемирной отзывчивости, то тем хуже народам, в этот круг не включенным, то есть тем, с которыми у Достоевского не вышло духовной встречи, евреям, полякам и, наконец, туркам, которых надо выгнать из Константинополя и заставить продавать мыло и халаты. Владимир Соловьев, несмотря на свою поэтическую одаренность, тип философа в античном смысле этого слова. Он не просто приходит к известной идее, он непременно должен воплотить идею в своей жизни. А Достоевский – тип медиума, прислушивающегося к духам своей культуры. Соловьев в своей последовательности мог все дальше уходить от России. Философия вообще не очень национальна. В ней гораздо больше общего для культурного мира, чем отдельной культуры. Достоевский, прислушиваясь к России, мог быть очень противоречивым и непоследовательным. Но это не значит, что он неорганичен и что его зигзагообразный путь лишен направления. Направление позднего Достоевского к частичному освобождению от ксенофобии. Этот путь оказался незавершенным, но и вся Россия не завершена. Целое русской культуры конца XIX века не могло быть последовательно высказано без резких поворотов, срывов и метаний. В динамике русской культуры не сыграна еще до конца ни версиловская, ни шатовская роль. Западничество и почвенничество до сих пор остаются живыми силами. Достоевский почувствовал, что одного Шатова ему мало, и создал Версилова. Но Версилов не зачеркивает Шатова. Всемирная отзывчивость не зачеркивает веру в свой народ-богоносец и ревнивое отвращение к другим, следовательно, ложным мессиям. Следует учесть, что существовал не только еврейский, но и польский мессианизм, у Мицкевича, например. Из трех претендентов на роль мессии только один может быть истинным, двое других – самозванцы и должны быть изобличены. Непоследовательность Достоевского, метание его случайны только в поводах и проявлениях, внутренне они неизбежны. Так же, как и сам Достоевский, не завершено открыто его наследие. Мать Мария, Елизавета Кузьмина Караваева, берет у Достоевского две великие его идеи – совиновность и связанную с ней заново осмысленную идею соборного преображения. Я думаю, что с идеями совиновности и соборного преображения органически связана также идея всемирной отзывчивости не только русской культуры, всех культур. Но можно брать у Достоевского и другие идеи совершенно противоположного характера. Для этого не нужно извращать Достоевского, достаточно воспринимать крайности его страстей и не замечать точки бесстрастия духа. В оценке Достоевского решают не частности, а духовное целое и неразрывно связанный с ним стиль. Главное то, что в своих метаниях, в своей вечной незавершенности Достоевский выработал какой-то язык, какой-то слог для разговора о самом главном, которое никогда, даже в конце веков, не будет завершено. Без этого языка нельзя представить себе современной культуры. Нельзя представить самого себя.